«Проходи и располагайся, мой мальчик», — доброжелательно поприветствовал Поттера Дамблдор, босыми ногами прохаживаясь по матам. «Ну, много ли непонятного у тебя появилось на этой неделе? Профессор МакГонагалл хвастается, что у тебя настоящий талант в трансфигурации. Если бы не твоя легкомысленность, то ты мог бы соперничать за титул лучшего ученика с мисс Грейнджер. Я серьезно отношусь к урокам», — директор заверил старика юный волшебник, направляясь к топчину, на котором лежала тренировочная форма светло-серого цвета. «У меня почти не возникает трудностей с превращением неживого в неживое, и я почти не выдыхаюсь на уроке, гораздо лучше контролируя расход сил». «Верю, мой мальчик», — довольным голосом констатировал старший мужчина, огладил правой ладонью бороду, немного подумал и добавил: «Не стоит обижаться на мнение профессора МакГонагалл, Гарри. Просто, как твой декан, она особое внимание уделяет не только теоретическим знаниям и практике, но также дисциплине. Вы же с мистером Уизли регулярно попадаетесь на нарушение тех или иных правил». «Простите», — Поттер смутился, пусть, по его мнению, регулярность нарушения и была изрядно преувеличена, но Дурсли вообще требовали идеального поведения. Переодевшись и сложив свою повседневную форму на топчан, первокурсник подошел к своему учителю и, подражая его действиям, уселся в позу лотоса. За следующие 10 минут старик пояснил некоторые непонятные детали, позволив взглянуть на магию еще чуть-чуть шире, нежели это было раньше, а затем и вовсе начал новую лекцию о природе чар. «Магию принято делить на светлую, нейтральную и темную, тогда как сами маги могут быть белыми и черными, что совершенно не зависит от цвета кожи», — с совершенно серьезным видом заявил директор, после чего весело бликнул очками-половинками и продолжил: «Как несложно догадаться, светлая магия для своего применения требует светлых эмоций вроде любви, заботы, дружбы и радости. При помощи этих эмоций можно усиливать защитные заклинания, целительскую магию, разного рода благословения. Темная магия, наоборот, склонна к разрушению и нанесению вреда, хотя ее пользователи и могут лечить, но лишь отбирая здоровье у кого-то другого». «А теперь, Гарри, ответь на вопрос, к какому виду магии относится люмос?» «Ну, я думаю, нейтральному», — после непродолжительной паузы отозвался мальчик, на что тут же получил одобрительный кивок. «Верно, мой мальчик», — старик хлопнул себя ладонями по коленям, подался вперед и, глядя поверх стекол очков, уточнил: «К белой или черной магии относится заклинание люмос?» «Белый», — сцепив пальцы рук в замок, то ли спросил, то ли ответил Поттер. «К нейтральной, мой мальчик», — хмыкнул в ответ директор Хогвартса, возвращаясь в изначальное положение. «Такие понятия, как черная и белая магия, в отличие от темной и светлой, не прикреплены к эмоциям и оттенку энергии, а потому в категорию черных могут попасть и светлые чары, тогда как к белым причисляют темные. Впрочем, чаще всего чернокнижники являются именно темными, но это скорее следствие, а не причина. В конце концов, та же демонология, всеми признанная как чернейшая магия, сама по себе не несет зла, но вот демонологов подталкивает к темным искусствам, пробуждающим соответственные эмоции. Впрочем, к этому вопросу мы вернемся на более поздних курсах, когда у тебя будет более широкая теоретическая основа. Пока же запомни, что пользователь белой магии не всегда является светлым и добрым. Теперь же перейдем к тому, ради чего я и затеял эту маленькую лекцию. ГХМ. Подняв руки на уровень груди, Дамблдор свел ладони вместе, а затем медленно развел их, создав в воздухе шарик золотистого света. Немного полюбовавшись своей работой, он толкнул заклинание в сторону ученика, заставив Поттера подставить под него руки, чтобы не ощутить тепла, но почувствовать легкое сопротивление, словно при прикосновении к чему-то пушистому, упругому, не имеющему веса. «Это как Мишка, который был у меня в детстве. Если бы он ничего не весил», — юный волшебник сам не заметил, как начал улыбаться, испытывая радость от давно и надежно забытых воспоминаний. Ему казалось, что вот-вот он услышит смех отца, журчащий голос мамы, запах свежей выпечки. Внезапно шарик погас, и младший волшебник удивленно захлопал глазами, чувствуя себя будто бы только-только проснувшимся после сна наяву. Подняв глаза на учителя, он увидел, как старик грустно улыбается, указательным и большим пальцами правой руки подергивая кончик бороды. «Что это было, профессор Дамблдор?» Голос мальчика показался ему самому каким-то слабым, дрожащим, словно лист на ветру. «Коварство светлой магии, мой мальчик», — отозвался наставник ровным, спокойным голосом. Погружение в крайности очень опасно для любого волшебника. Темный маг, полностью отдавшийся гневу, зависти, жадности, другим порокам навсегда останется один, так как никому и никогда не сможет доверять, как и ему никто не доверится без принуждения. Светлый маг сам ни в ком не будет испытывать нужды, чувствуя себя счастливым, непогрешимым, а возможно и знающим то, как сделать счастливыми остальных. Для чародея, стремящегося постичь все грани искусства волшебства, очень важно иметь якоря, которые не позволят ему потеряться в собственных иллюзиях и откинуть человечность. Но, мой мальчик, пока я твой учитель, тебе ни о чем переживать. В конце концов, наставить тебя на путь истины – это мой долг. А потому, давай перейдем к теме сегодняшнего урока, которая называется «Медитация». «Профессор Дамблдор, но я уже умею медитировать», – заметил первокурсник, все еще чувствуя некоторый дискомфорт, вызванный отсутствием того светлого, теплого ощущения от золотого света. «Я в этом не сомневаюсь, но как часто ты этим занимаешься и понимаешь ли, какую пользу несет правильное исполнение техники медитации?» Старик вопросительно вскинул брови, поднял указательный палец правой руки перед своим лицом и продолжил. «А какую именно медитацию ты используешь?» «Укрепляющую, развивающую магическую вместимость, повышающую склонность к стихии, пробуждающую сродство со зверем, индийские йоги, как и китайские стихийные маги, и многие другие школы Востока, чей подход к волшебству значительно отличается от школы Запада, зародившейся в Древнем Риме, огромное внимание уделяют именно внутренним манипуляциям с легкой энергией. Их методики развития отнимают больше времени, не обладают такой же зрелищностью и разнообразием, как чары трансфигурация, но приносимую ими пользу нельзя не признавать. К примеру, знакомому мне настоятелю монастыря уже исполнилось 407 лет, а выглядит он едва ли на 50, тогда как учитель его учителя отринул ограничения плоти и перешел в иную сферу существования. Или же тебе, мой мальчик, интересны секреты физической неуязвимости? Стихийные маги при помощи медитации повышают свое сродство со стихией. Священные животные даруют последователям искру собственной силы, из которой ученики раздувают пламя уже своего могущества. Даже темные секты, специализирующиеся на сотрудничестве с демонами и погружении в негативные эмоции, особое внимание уделяют именно медитациям. Тебя же, Гарри, я собираюсь обучить лично мной разработанной методике тренировки, которая на первом этапе укрепит твое тело, на втором – расширит объем доступной магии, на третьем – раскроет сродство со стихией, либо пробудит зверя. Последнее будет зависеть от того, насколько усердно ты станешь заниматься и возьмешь ли себе фамильяра. Все еще считаешь, что уроки медитации тебе не нужны? Простите, профессор Дамблдор, потупил взгляд мальчик, чувствуя, как у него пылают щеки от смущения. А о каком фамильяре вы говорите? А это, мой мальчик, тема для следующего урока, отозвался учитель тоном, лишь распалившим интерес юного волшебника. Приступаем к практике. Сейчас ты должен вдохнуть в себя магию и, ощутив ее во всем теле, удерживать от выплеска до тех пор, пока не ощутишь дискомфорт. После этого легкая энергия должна быть медленно выпущена во внешний мир, чтобы через несколько ударов сердца сделать новый вдох. Твоя задача, Гарри, почувствовать, как сила наполняет каждую клеточку тела от пальцев ног и до кончиков волос. Это является вторым из этапов тренировки, так как первый, благодаря твоему умению ощущать магию внутри своего тела, мы можем пропустить. Субботним поздним утром на улице царил легкий мороз, заставляющий тонкий слой снега, выпавший на дорожке внутреннего двора замка, похрустывать под подошвами ботинок. Рон и Гарри, кутающиеся в теплые мантии пальто, стоя неподалеку от распахнутых ворот, смотрели на старшекурсников, уходящих в расположенную неподалеку деревню. Им самим не светило туда попасть еще минимум полтора года. «Ну и где эти профессор Уизли и профессор Уизли?» – ворчливо спрашивал рыжеволосый мальчик, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. «Сказали, чтобы мы их ждали здесь, а сами. Ты же понимаешь, что твое ворчание на Уизли звучит довольно забавно». Чуть усмехнувшись, уточнил у друга брюнет, цепким взглядом отслеживая старшекурсников, обсуждающих готовящийся в Хогсмиде праздник. Первокурсникам, как в общем-то и второкурсникам, было досадно из-за невозможности покинуть замок в этот день, пусть многие из них и собирались в самое скорое время отправиться на каникулы к себе домой. В конце концов, торжество, загодя разрекламированная на каждом из факультетов в отдельности, обещала оставить неизгладимые впечатления и стать самой обсуждаемой темой на ближайшие месяцы, до следующего квиддичного матча, минимум. «Как думаешь, чего от нас хотят близнецы?» – спросил у Поттера Рон, прекративший пританцовывать, чтобы спрятать руки в широкие рукава верхней одежды. «Вообще-то, это твои братья», – резонно заметил брюнет. «Тебе лучше знать. Мне ничего такого в голову не приходит», – после нескольких секунд молчания признался шестой Уизли. «Разве что, хотят денег попросить, пообещав закупиться в деревне. Там же сегодня будут разные рождественские сувениры. А ведь это хорошая мысль», – прозвучал голос Фреда, или Джорджа, за спиной младшего брата. «Которую мы уже давно взяли на вооружение», – продолжил реплику двойника второй-третий курсник. «Но, Раннингс, за светлую идею тебе плюс. Привет, парни», – развернувшись, поздоровался с близнецами Поттер. «И зачем вы нас звали?» «Это начал первый из средних Уизли. Секрет», – поднял указательный палец второй старшекурсник. «Так что идите за нами след в след, если хотите узнать», – подмигнул его брат и, развернувшись, поспешил удалиться подальше от ворот. Первокурсники переглянулись, увидели на лицах друг у друга одну и ту же мысль, что их вновь хотят втянуть в какие-то неприятности, пожали плечами и поспешили нагнать своих профессоров. Близнецы на это только ухмыльнулись, посмотрели на младшекурсников и, прижав указательные пальцы к губам, наложили чары легкого шага, чтобы не проваливаться в снег. Гарри и Рону тоже досталось по заклинанию, так как сами они их исполнить еще не могли. Скрывшись из поля зрения возможных наблюдателей, известные нарушители спокойствия в Хогвартсе подобрались к раскидистому дереву, известному как дракучая ива. Несмотря на то, что растение зимой проявляло минимум активности, впав в своеобразную спячку, один из близнецов первым прошмыгнул к стволу и совершил некие действия, скрытые от свидетелей полами мантии. Лишь после этого его двойник погнал первокурсников вперед, чтобы буквально запихнуть в пещеру, вход в которую открылся под корнями могучего дерева. «Вау!» – восторженно воскликнул Рон. «Это же настоящий подземный ход, и куда он ведет?» «Тише, Раннингс!» – придержал брата Джордж, ну или Фред. «Даже у стен есть уши. Не без нашей помощи», – отметил второй-третий курсник, хлопнув по подставленной ладони брата. «Вы ведь хотите побывать на празднике, но ведь нам нельзя покидать Хогвартс», — заметил Поттер. «А если нас узнают?» «Нельзя», — согласился первый близнец. «Но если очень хочется, то можно», — отозвался его двойник. «И вообще, первый-третий курсник, пробираясь вперед по туннелю, хохотнул. Раньше нужно было останавливаться», — закончил второй старшекурсник. «Спустя какое-то время, которое мальчикам приходилось продвигаться почти на ощупь, чтобы не споткнуться и не удариться об какой-нибудь выпирающий камень», группа гриффиндорцев добралась до ведущего наверх люка. Фред и Джордж, воспользовавшись какими-то заклинаниями, проверили, что снаружи никого нет, и только после этого выбрались в мрачное и грязное помещение, находящееся в какой-то заброшенной халупе. Дождавшись первокурсников, они применили очищающие чары и хором заявили: «Добро пожаловать в визжащую хижину, место, откуда начнутся самые незабываемые приключения этого года». «Спасибо, конечно», — переступил с ноги на ногу Гарри, — «но, меня знает слишком много народа». «Да и Рон, а об этом мы позаботились», — один из близнецов достал из кармана мантии несколько листов бумаги. «Не забыли, что мы изобрели заклинание иллюзий? Наклеивайте бумажки на одежду, и никто вас не узнает. Раннингс, кем хочешь быть? Гномом, гоблином, детенышем тролля?» «Я то пойду», — старший мальчик усмехнулся. «А вот тебе нужна маскировка». «Да вы не бойтесь, мы над вами так поработаем, что никто не узнает», — пообещал его двойник. «Я бы на это не надеялась», — прозвучал звонкий девичий голос со стороны подземного хода, после чего на свет показалась чумазая Гермиона. «Опять вы нарушаете правила, из-за чего будет страдать весь факультет. А-а, ты за нами шпионила», — ткнув в девочку пальцем, воскликнул младший Уизли. «Не шпионила, а решила проследить, чтобы вы снова не вляпались в неприятности», — притопнула ногой Гринджер, сложила руки на груди и заявила. «И собираюсь продолжить за вами следить, пока вы не вернетесь в замок. И если вы попытаетесь сбежать, я расскажу профессору МакГонагалл о том, куда вы ходили, и об этом туннеле». «Да ты, не нашелся со словами Рон, повернулся к другу и указал на девочку с видом, словно бы тот должен был что-то предпринять. «Гермиона, ты же понимаешь, что тебя тоже накажут», — уточнил Поттер, на что заучка, оказавшаяся не такой уж и правильной, как о себе говорила, фыркнула и молча заправила выбившуюся из-под шапочки прядку волос. «Хнык», — первый из близнецов всплакнул, с умилением глядя на первокурсников. «Хнык», — вторил его брат, — «нас шантажирует отличница и умница первого курса». «Это так, так, прекрасно», — закончил первый третьекурсник. «Ты ведь позаботилась об алиби? Для всех я делаю домашние задания по тел в библиотеке», — ответила девочка. Тогда близнецы переглянулись и широко ухмыльнулись. «Добро пожаловать в команду. Сила дружбы 2». Посмотрев на свои руки, что приобрели цвет черного шоколада, Гермиона перевела взгляд на наколдованное близнецами Уизли зеркало, откуда на нее взирала белокурая, темнокожая девочка с широким носом и кажущимися неестественно маленькими карими глазами. Других изменений в ее внешность старшекурсники вносить не стали, а лишь заставили надеть очки без диоптрий, которые окончательно превратили первокурсницу Гриффиндора в совершенно другого человека. Гарри Поттер и Рон Уизли, поглядывающие на однокурсницу с неприкрытым недовольством, тоже стали братьями-негритятами, однако же их волосы были черными. Мантии тоже пришлось сменить на короткие зеленые шубы со штанами, в комплекте к которым шли остроконечные колпаки, накладывающие иллюзию острых ушей. Из-за того, что старшекурсники не рассчитывали на появление еще одной подопечной, заранее заготовленных зачарованных вещей у них не нашлось. Однако же мальчики не растерялись и, над чем-то похихикивая, принялись творить чары, накладываемые на амулеты в виде деревянных бус и подвесок, надетых на шею и закрепленных на отворотах мантии. «Ну», критически осмотрев свою работу, Фред или Джордж потер подбородок левой ладонью. «Если не попадешься профессорам, ну или не станешь жертвой площадной финиты», — поддержал его близнец, стоящий рядом в зеркальной позе. «Тебя никто не узнает», — констатировал первый из старших рыжих гриффиндорцев. «Если вы закончили, то давайте уже пойдем», — недовольно сложив руки на груди, поторопил старших братьев младший Уизли. «Я не хочу из-за этой пропустить все самое интересное». «Не спеши, Раннингс», — притормозил младшего родственника левый из третьекурсников. «Мне кажется, что ты забыл две маленькие детали, совсем незначительные, но очень важные», — покивал его двойник, ткнув в младшего брата указательным пальцем. «Во-первых, если бы не мы, то вы бы тут не оказались. А во-вторых, вам нужно придумать имена», — поучительно вскинул указующий перст к потолку второй из близнецов. «Как насчет Тумба и Юмба?» «Да ты гений», — обрадовался его двойник. «А мисс Грейнджер мы назовем Золушкой». «Почему это?» — насупился Рон. «Потому, что она будто в зале вымазалась», — ответил один из его старших братьев. «Да и ты, Юмба, на нее очень похож, прямо как брат. И запомните, что вы трое, братья и сестра», — строгим тоном добавил второй третьекурсник. «Теперь, все, не все», — перебил его близнец. «Чтобы не вызывать подозрений, вы будете гулять одни, только по главной улице. Ясно? Мы вас заберем и вернем в Хогвартс через час или два», — ущипнул себя за подбородок второй третьекурсник. «Все помнят главное правило». «Какое еще правило?» — нахмурилась Гермиона, как-то особенно четко почувствовавшая, что увязаться за четверкой известных хулиганов, а затем шантажом заставить их взять себя с собой, — это не самая лучшая идея. «Если нас поймают, мы никого не видели, ничего не знаем и вообще, сами во всем виноваты», — вместо братьев Уизли ответил молчаливый Гарри Поттер. «Мы все поняли, Фред, Джордж, в случае чего, где нам вас ждать?» «Мы сами вас найдем, Тумба», — хлопнул первокурсника по плечу третьекурсник. «Идемте». «Может быть, я все же зря на это решилась?» — еще раз мысленно сама себя спросила девочка, покосилась на закрытый подземный ход, по которому можно было вернуться в школу, чтобы в самом деле заняться домашними заданиями подруг. «Золушка, ты там уснула, что ли?» — уже стоя в дверях, обернулся вглубь визжащей хижины младший Уизли, всем своим видом демонстрируя недовольство. «Иду, Юмба», — заметив, как скривился при упоминании своего псевдонима мальчик, Гринджер ощутила совсем незначительное удовлетворение, решительно тряхнула белокурыми кудрями и, поправив замаскированную белым цветом мантию, твердой походкой зашагала вперед. За порогом пятерку гриффиндорцев встретили яркое солнце, сверкающий мелкими льдинками снег, доносящиеся со стороны скопления домов возгласы, вскрики и смех. Старшие гриффиндорцы наложили на них какие-то чары, которые позволяли идти по сугробам, не проваливаясь и не оставляя следов, что было одновременно и удобно, и непривычно, создавалось впечатление, словно бы ступаешь по очень неровной грунтовой дороге. «Добро пожаловать в Хаксмит», — раскинул руки правый близнец, словно бы желая обнять находящуюся перед ним деревню. «Место, где исполняются мечты», — вторил его брат, обводя ладонью пространство перед собой. «Вау!» — протянул Рон Юмба. «Да», — изрек Гарри Тумба. Гермиона, следовавшая в самом конце процессии, едва старшие мальчики остановились, а затем пропустили первокурсников вперед, сумела промолчать, но ее глаза тоже расширились. В конце концов, пусть она уже и попривыкла к движущимся лестницам и живым портретам, выныривающим из стен привидениям, а также другим обыденным для магического мира вещам, но оттого не перестала быть девочкой, любящей сказки. Над одно- и двухэтажными домами, сложенными из бревен, двухскатные крыши коих были укрыты шапками пушистого белого снега, из кирпичных труб в небо поднимался белый дым, превращающийся в облака, лебедей, дракончиков, цветы, бабочек и другие фигурки, начинающие кружить хороводы, гоняться друг за другом, танцевать под никому не слышную музыку. Между ними на метлах летали подростки, осыпающие друг друга разноцветными вспышками, то и дело прячущиеся среди волшебных животных, вспыхивающих и осыпающихся при попадании их снопами искр. Внизу, среди сугробов снега, на запряженных маленькими, похожими на пони, оленями санках катались дети дошкольного возраста, одетые в яркие красные, зеленые, желтые и синие костюмы с колпаками. Отдельно от них, на огороженной невысоким бортиком площадке, из снега лепили медведей и волков, лис и зайцев, белок и других зверей, на которых взрослые накладывали анимирующие чары, заставляя их бегать за визжащими малышами, либо катать их на спинах. Еще дальше находилась настоящая снежная крепость, штурмуемая смешанными отрядами из детей и родителей, противостояли коим снеговики с морковными носами, ведрами или котелками на головах, вооруженные старыми метлами, крышками от бочек, ну и, разумеется, снежками. «Круто», — вывел ребят из созерцательного состояния Рон. «Я об этой ярмарке только от старших братьев слышал, но никогда тут не был. Но ты же жил в волшебной деревне», — заметил Поттер, неохотно отводя взгляд от картины того, как невысокий волшебник в малиновой куртке и полосатом котелке, кряхтя словно старик, усаживается в маленькие для него санки, а затем берет на руки девочку лет 3-4, на шапке у которой будто бы лежала рыжая белочка. «Ну, у нас праздники были попроще», — почесал затылок Уизли. «А сюда мама нас не водила из-за того, что много посторонних. Она, побаивалась отпускать нас далеко от дома. А где близнецы?» Обернувшись назад, привлек внимание друзей к отсутствию их сопровождающих Гарри Тумба. «Сбежали, пока мы отвлеклись», — фыркнул Рон Юмба. «Я почему-то совершенно не удивлен. Это совершенно безответственно», — вырвалось у Гермионы, прежде чем она прикусила себе язык, тут же покраснев щеками, из-за маскировки, этого никто не заметил. «Кто бы говорил, мисс, я сбегу из школы, чтобы проследить за однокурсниками и заставить их взять меня с собой», — скривился Уизли. «После сегодняшнего дня я и слышать от тебя не хочу ничего, вроде это не по правилам. Будто бы ты раньше меня слушал», — обиделась девочка, смущенно отводя взгляд в сторону домов, под краями крышко их перемигивались вроде бы керосиновые лампы, внутри которых были заключены разноцветные люмосы, ну или другие заклинания схожего типа. «Не хотел, но приходилось», — заявил мальчик, после чего его будто бы прорвало. «Да тебя вообще никто слушать не хочет. Даже твои подружки скорее терпят, чтобы ты за них уроки делала, пока они чем-нибудь интересным занимаются. Ведешь себя как прилипало, вечно нудишь, говоришь о правилах, подлизываешься к профессорам, а теперь еще и к нам прицепилась». «Рон, остынь», — попытался придержать друга Поттер, положив руку ему на плечо. «Что, думаешь, что сможешь нас заставить стать твоими друзьями?» — продолжил наседать Уизли, шагнув к попятившейся девочке. «Тебя никто не звал. Понятно, и, будь моя воля, никогда бы не позвал. Близнецам нужно было тебя просто заколдовать и...» «Рон!» — рявкнул Гарри, дернув друга за плечо так, что он крутанулся на 180 градусов. «Успокойся! Что на тебя нашло? Что на меня нашло?» — возмутился мальчик. «Гарри! Да пошли вы все к черту!» — дрожащим голосом выдавила из себя Гермиона, развернулась и уже сделала шаг, чтобы вернуться к визжащей хижине, но почувствовала, как ее кто-то схватил за локоть, резко обернулась и влепила пощечину, вырвалась и бросилась бежать, не разбирая дороги. Наколдованные близнецами очки быстро запотели, из глаз текли горячие слезы, прочертившие дорожки по лицу, в груди тугим комком застрял сдерживаемый крик, вырывающийся всхлипами и тяжелым дыханием. Позади ее кто-то окликал, но юная волшебница ничего и никого не хотела слушать, желая просто оказаться подальше и от грубых мальчишек, и от верных подруг, что держали ее почти за служанку, разве что не приказывали, а просили, подкрепляя это словами «мы же друзья», и от других учеников, считающих ее надоедливой занудой. Гермиона всегда была умной и послушной дочерью. Раньше своих одногодок она научилась говорить и ходить, а потом и читать. Родители ей понятным языком объяснили, что врать плохо, сказка про мальчика, который кричал волк, на неделю обеспечила ее кошмарами, что нарушать правила нельзя, если не хочешь попасть под машину или в тюрьму, а от сладкого портятся зубы, из-за чего их приходится сверлить бармашиной. Таким образом, к 6 годам она уже была не совсем ребенком, а скорее уж маленьким взрослым. Однако же в школе одноклассники, сразу заметившие, насколько от них отличается юная мисс Грингер, с первых же дней ее не взлюбили. И если сперва дело не заходило дальше дразнилок и нехитрых обзывательств, то стоило пару раз предупредить учителей о хулиганствах, началась откровенная вражда. Ябеда, зубрила, бобриха, подлиза. Пока девочка бежала по снегу, обидные слова, заставляющие раз за разом возвращаться в первый класс общей школы, откуда пришлось уйти на домашнее обучение из-за нервного срыва, едва не стоившего жизни двум одногодкам, попавшим под детский магический выброс, вновь и вновь звучали в ушах. Для родителей шоком стало то, что их идеальная дочка не только не смогла вписаться в коллектив, стала причиной травмы одноклассников, но еще и оказалась с маленькими особенностями. К счастью, пришедший буквально на следующий же день работник министерства объяснил им, что это нормально и вообще, радоваться надо, так как Гермиона выиграла в генетическую лотерею. Он же пообещал, что проблем с пострадавшими не будет, но в старую школу девочке лучше не возвращаться, чтобы не случился рецидив. А потом, когда ее устроили на домашнее обучение, воспоминания о случившемся выбросе как-то затерлись. Уже профессор МакГонагалл объяснила, что служащий министерства использовал магию, дабы и она, и родители считали ту ситуацию чем-то обыденным и неинтересным. В итоге Грингеры были уверены, что их дочь особенная, но списывали это на ее невероятную обучаемость, позволившую значительно обогнать одногодок. Несколько раз во время ужинов даже поднималась тема, чтобы попытаться поступить в колледж к 14 годам, хорошенько проштудировав всю доступную теорию и подкопив денег, чтобы не уповать на стипендию. После того, как в жизнь девочки вновь ворвалась магия и стало известно, что в 11 лет волшебники поступают в специальную школу, в душе возникла робкая надежда на то, что в этот раз у нее получится обзавестись верными друзьями, о которых писали в фантастических книжках. Юная мисс Грингер, не желая пускать дело на самотек, закупилась профильной литературой и стала составлять план знакомства, но в очередной раз что-то упустила. Уже в Хогвартсе староста прочитала ей целую лекцию о том, как должна вести себя ведьма, научила ухаживать за непослушными волосами, а потом поручила ее двум соседкам по комнате. Нет, девочки на первом курсе Гриффиндора не были плохими, но и такими подругами, как в книжках, они стать не могли. Гермиона для них была чужачкой даже большей, нежели волшебники из других стран, а отсутствие старших магов в семье вовсе словно бы рисовало мишень на спине. И в таких условиях единственное, что оставалось, изображать дружбу, послушно беря на себя самую нудную работу, чтобы не лишиться хотя бы того общения, которое ей уделяли. Зачем она, вообще, пошла за близнецами, Гарри и Роном? Просто Гермиона хотела что-то изменить и вырваться из того круга рутины, в который сама же себя и загнала, ведь когда другие развлекались, ей приходилось сидеть за книжками, по 2-3 раза выполняя одну и ту же работу, но с некоторыми отличиями, чтобы профессора не прицепились. Ей не хотелось в этом признаваться, но она завидовала мальчишкам, раз за разом нарушающим правила, о чем в гостиной факультета говорили со смехом и едва ли не предвкушением. «И на что я надеялась?» – мысленно спросила у себя девочка, сбегая вниз по снежному холму, чтобы во время очередного шага почувствовать, как заклинание, не позволявшее проваливаться в сугробы, распадается. Вскрикнув, Грингер завалилась вперед, попытавшись остановить падение выставленными перед собой руками. Снег оказался достаточно глубоким, а мантия, запутавшаяся в ногах, не позволила нормально сгруппироваться, а затем и подняться на ноги. «Давай помогу», – прозвучал откуда-то сверху девичий звонкий голос. А в следующую секунду первокурсницу под плечи подхватили неожиданно сильные руки, буквально выдернувшие ее из холодного плена, заставив повиснуть в воздухе. «Какая необычная гусеница! Ты попыталась окуклиться на зиму?» Очень смешно, утирая лицо от снега рукавами мантии, довольно грубо ответила Гермиона, не сразу заметив отсутствие очков на лице, все же этот предмет для нее был лишним. «Поставь меня, пожалуйста. Нельзя хамить тем, кто просто хочет помочь, особенно, если это волшебники», напомнила себе девочка, наконец-то сумевшая посмотреть на свою спасительницу. У незнакомки было правильное, сердцевидное лицо с прямым носом, раскосыми голубыми глазами, обрамленное белоснежными волосами, забранными в высокий хвост на затылке. Ее голову на уровне лба охватывала шерстяная полоска, прикрывающая еще и уши, а поверх белой рубашки был надет черный жилет из шкуры какого-то пушистого животного. На снег, чуть-чуть наклонив голову, продолжая удерживать Гринджер под мышки на полусогнутых руках, с сомнением спросила незнакомка. «Какая же она сильная!» — с удивлением подумала Гриффиндорка, не заметившая на лице собеседницы и намека на то, что ей тяжело. «Ну, ты знаешь заклинание, чтобы не проваливаться в снег, чувствуя, как пылает лицо, то ли от снега, то ли от стыда», — спросила Гермиона. «Я не умею колдовать», — ошарашила первокурсницу беловолосая девочка, затем задумалась и, кивнув своим мыслям, спросила: «Ты не против проехаться верхом? Я иду в Хаксмит, но звезды сказали, что нужно сделать крюк, чтобы встретить подругу маленького хоботка». «Верхом? Звезды?» — дважды удивилась первокурсница. «Подожди, но я же не видела тебя в Хогвартсе, и ты говорила, что не волшебница». Последние слова прозвучали обвинительно, из-за чего Гринджер испугалась, что обидела незнакомку. Но та на это только рассмеялась, довольно мелодично, а затем повернула торс и изогнула спину, усаживая девочку себе на спину, укрытую черно-белой попоной. «Я и не говорила, что волшебница», — явно наслаждаясь видом крайнего изумления на лице школьницы, что даже рот приоткрыла, юная кентаврица переступила ногами, к копытам которых крепились похожие на лапы снегоступы. «Держись за мои плечи, если не хочешь еще раз искупаться в снегу. Или ты хочешь?» «Нет», — неуверенно отозвалась Гермиона. «Ты, кентавр, ты очень наблюдательно», — отозвалась представительница магического народа. «Смотри, а вон и маленький хоботок. Гермиона, да стой же!» Выбежал на вершину сугроба запыхавшийся Гарри Тумба, за которым словно привязанный пыхтел и отдувался Рон Юмба. «А-а, Фиона, привет, маленький хоботок!» — помахала рукой кентаврочка. «Я нашла вашу подругу. Теперь она моя. Сила дружбы 3. Гарри чувствовал злость, стыд и растерянность. Не то, чтобы появление Гермионы его самого обрадовало, да и к шантажу он относился плохо, но поведение Рона все равно оправдать не получалось. Когда же мальчик попытался остановить девочку, получил довольно болезненную, звонкую пощечину, выбившую из головы всякие мысли. «Вот ведь дура истеричная», — заявил друг, злым взглядом провожая убегающую однокурсницу. «Ты в порядке, Гарри?» «В порядке», — отозвался Поттер, встряхнулся и заявил: «Нужно ее догнать». «Зачем?» — удивился Уизли, что под действием маскировки выглядело довольно забавно. «Бегать еще за этой прилипалой. Идем лучше в деревню, Рон». Ученик Дамблдора бросил на друга полный негодования взгляд, глубоко вздохнул и заявил: «Иди, если хочешь, а я за Гермионой. Если с ней что-нибудь случится, мы в этом будем виноваты». «Да с чего?» — начал возражать Рон Юмба, но друг его уже не слушал и, развернувшись в сторону, куда побежала Гринджер, сам сорвался с места, привычным уже действием наполняя тело магией. «Стой, Гарри!» «Да стой же!» Чары, наложенные близнецами, помогали Поттеру бежать по сугробам так, словно бы это была твердая земля. Пожалуй, в любой другой ситуации, невзирая на фору, выигранную Гермионой, он бы уже догнал девочку, но из-за психологической встряски, неосознанно, она тоже себя ускоряла. «Ну куда ты бежишь, дура?» — мысленно кричал мальчик, благоразумно экономя дыхание, да и, если бы он воскликнул это вслух, однокурсница вряд ли остановилась бы. Юного волшебника раздражало в этой ситуации все: и назойливая одноклассница, непонятно с чего увязавшиеся за ними следом, и близнецы, неизвестно куда сбежавшие, бросив их на произвол судьбы, и Рон, не способный сдержать свой язык за зубами, и собственная медлительность, не позволившая задавить скандал в зародыше. Дядя Вернон учил, что девочек обижать нельзя, а тетя Петунья, узнав о сегодняшнем происшествии, вовсе надрала бы ему уши. Да и, если уж быть честным с собой, то Грейнджер даже вызывала некоторую симпатию. Она ведь просто хотела пойти с нами, но не знала, как попросить. Промелькнули мысли в голове, когда ноги принесли Гарри на вершину очередного снежного холма. Увидев Фиону, которая усадила себе на спину Гермиону, Поттер удивился и почувствовал облегчение. Все же истории Альбуса Дамблдора об обитающих в волшебном мире животных, а также других опасностях, не могли оставить его равнодушным. Однако же, когда знакомая кентаврочка назвала его тем самым прозвищем, что дала при первой их встрече и повторяла при любом подходящем случае, лицо вспыхнуло от смущения и обиды, а в голове возникло желание провалиться сквозь землю. Заклинание, наложенное близнецами, не выдержав столкновения со все еще бушующей в теле мальчика магией, развеялось, в результате чего брюнет провалился в снег по пояс. Подоспевший Рон на несколько секунд замер, но затем попытался достать друга из ловушки, вместо этого тоже опрокинувшись в сугроб, где они оба барахтались под звонкий смех подскакавшей кентаврочки. «Здесь нет ничего смешного», — проворчал Уизли, кое-как сумевший вернуться на ноги, но опять провалившийся из-за рассеявшегося заклинания. «Фред, Джордж, только не говори, что это они виноваты», — вздохнул ученик директора, все же сумевший выпрямиться, чтобы начать энергично отряхиваться. «Фиона, привет. Гермиона, мы с Роном. Мы с Роном хотим попросить у тебя прощения. Говори за себя», — пробормотал младший брат главных шутников Хогвартса, но под взглядом друга все же стушевался и, с недовольством в голосе, заявил: «Я хочу попросить прощения, Гермиона». «Хорошо, девочка», — боком сидящая на спине Фионы, руками придерживаясь за ее плечи, посмотрела на Юмбу и разрешила: «Можешь просить». «Чего?» — не понял Рон, удивленно уставившись на однокурсницу снизу вверх. «Ты же сказал, что хочешь попросить прощения», — пояснила кентаврочка, указав ладонью на Уизли. «Но ведь ты не попросил, Рон, просто не спорь», — вздохнул Поттер, тут же подав пример первым. «Гермиона, я приношу свои извинения за случившееся. Как говорил дядя Вернон, лучше извиниться, даже если не понимаешь, в чем виноват, а то потом всю неделю будешь есть горелую яичницу без соли». «Хм, вряд ли, конечно, Гермиона способна заставить эльфов плохо готовить», — задумавшись о том, почему тоже извиняется, мальчик пришел к выводу, что с него не убудет. «Гермиона, я приношу свои извинения», — проворчал младший Уизли. «Довольны? Хорошо», — после короткой паузы ответила девочка со спины кентаврочки. «Вот и здорово», — обрадовалась Фиона, хлопнув в ладоши и переступив передними ногами, оставляя причудливые отпечатки снегоступов на снегу. «Давайте поторопимся. Папа и дядя Фарингс сегодня должны выступать. Мы так далеко не уйдем», — заметил Гарри, провалившись под снег при попытке сделать шаг в сторону. «Во всяком случае, я. Рон, может, ты найдешь близнецов? У меня тоже заклинание рассеялось», — посетовал Уизли. «Да и попробуй их теперь найди. Фред и Джордж, когда не хотят быть обнаруженными, умеют отлично скрываться. Их только Филч может обнаружить». «Ну, это не проблема». Кентаврочка приподняла край попоны и достала из-под нее две пары плетеных из прутьев снегоступов, размерами едва ли больше подошвы ботинок ребят. «Вот, наденьте на копыта». «У меня не копыта», — проворчал Юмба, но протянутую ему обувку взял. «Сочувствую», — совершенно серьезно заявила четвероногая девочка. «Неудобно, наверное, с такими неуклюжими лапами». «Да знаешь, что?» — вспыхнул было младший брат близнецов. «Спасибо», — перебил его Гарри, совершенно не желающий участвовать в новой сцене, где ему может в очередной раз прилететь под горячую руку. Щека все еще ощущала оплеуху от Гермионы. «Фиона, правильно?» — слегка потеребила за плечо новую знакомую девочка, а когда та обернулась, спросила: «Почему ты не дала эти штуки мне?» На последних словах Грейнджер указала на ноги мальчишек, успевших приладить снегоступы к ногам, чтобы вновь встать на снег, будто на твердую землю, оставляя на нем звериные следы. Кентаврочка на это только улыбнулась, подмигнула и заявила: «Просто я хотела, чтобы жеребчики завидовали. Держись». «Что? А-а-а». На глазах у Поттера и Уизли, секунду назад спокойно стоявшая на месте кентаврочка, присела на всех четырех ногах, а затем резко прыгнула, перемахнув утоптанный участок разворошенного сугроба, приземлилась на все четыре копыта и, взмахнув хвостом, рысью поскакала к деревне. «Стой, подожди, не так быстро, кто последний?» «Тот, вонючий хорек», донеслось до мальчишек звонким голосом беловолосой четвероногой девочки. «Она же не думает, что мы за ними погонимся», спросил Рон у друга. «Мне кажется, что так она и думает», отозвался Гарри, чуть присел и добавил. «И, честно говоря, мне одного издевательского прозвища от нее более чем достаточно. Догоняй». Рванув с места, Поттер почти сразу оставил друга позади, на что тот возмущенно воскликнул нечто невразумительное, но потом все же бросился в погоню. Несмотря на то, что брюнет вовсю использовал собственную технику бега, пусть из-за снегоступов это и было не слишком удобно, догнать Фиону он смог только у первых домов Хаксмида, где Гермиона наконец-то смогла спуститься на расчищенную дорожку, чтобы встать на подгибающиеся ноги. Это было начало говорить Гринджер, приложившая правую ладонь к груди. «Здорово, да», — подсказала ей новая знакомая, лучащаяся довольством. «Здорово, не то слово», — покачала головой Гриффиндорка. «Спасибо, Фиона». «Обращайся», — легко отозвалась кентаврочка. «Маленький хоботок, ты пришел вторым. Значит, хорьком будет твой рыжий друг». «Постой», — отдышавшись после забега, Поттер спросил то, что уже какое-то время его беспокоило, но только сейчас окончательно сформировалось как вопрос. «Мы же под маскировкой. Как ты нас узнала? Я же прорицатель, глупый», словно само собой разумеющееся заявила жительница запретного леса. «Я просто читаю знаки, как меня учат в племени». «Фу-ух», — подбежавший Уизли оперся руками о колени. «Я вам это припомню. Идемте уже, хорек, хоботок», нетерпеливо притопнула правой передней ногой Фиона. «Папа вот-вот начнет выступление. Гермиона, ты со мной?» «Да, я с тобой», решительно кивнула Гринджер. «А почему ты зовешь Гарри маленьким хоботком?» «Пфф-ф-ф», прыснул Юмба, временно забывший о том, что обиженный на кентаврочку, и на друга, и уж тем более, на заучку прилипалу. «Не смей», воскликнул брюнет, совершенно не желающий становиться причиной сплетен среди девчонок. «Почему?» — повернулась к нему четвероногая подруга, с искренним недоумением наклонив голову. «Папа говорит, что вы, волшебники, можете превращаться в животных и других людей. Тогда, почему ты волнуешься из-за маленького хоботка? Станешь нормальным кентавром, никто тебе и слова не скажет». Поттер смутился, радуясь наложенной близнецами иллюзии, не позволяющей увидеть, насколько покраснели его щеки. «Просто, не говори об этом». «Хорошо, хорошо, Гарри», — согласилась Фиона. «Если для тебя это важно, не буду». Вчетвером, не совсем дружной, но одной компанией они добрались до главной площади, где уже собрались широким кругом одетые в разноцветные наряды волшебники, кентавры, гоблины, сидящие за прилавками торговых палаток. Первокурсники Хогвартса то и дело замечали низкорослых бородатых мужичков в зеленых нарядах, высоких светловолосых девушек с очень красивыми лицами, вокруг которых собирались группы старшекурсников с самых разных факультетов. Вокруг раздавался гомон, что-то постоянно вспыхивало, шипело, свистело и звенело, в воздухе распространялись ароматы выпечки, сладостей, жареного мяса. На многочисленных прилавках, выставленных прямо под открытое небо, лежали флажки, шляпы, шарфы, двигающиеся игрушки. А сейчас на арену выходят непобедимые чемпионы, готовые завоевать главный приз рыцарского состязания, объявил волшебник в ярко-желтой мантии. «Встречайте, папа». «Я тут», — встав на задние ноги, согнув в коленях передние, беловолосая кентаврочка замахала руками крупному и бородатому кентавру, облаченному в кожаную куртку, поверх которой была надета блестящая бронзовая кираса. На его левой руке висел круглый щит, в правой же руке он сжимал деревянный меч. С другой стороны площади вышел еще один кентавр, облаченный схожим образом, вооруженный палицей и щитом. Под крики толпы, смех и улюлюканье, дождавшись трубного зова, они сорвались с места и, разбрасывая летящий из-под копыт снег, устремились навстречу друг другу. Спустя какие-то секунды, оба представителя магического народа столкнулись, встав на задние ноги, начав осыпать друг друга ударами рук и передних копыт. Над Хаксмидом суета, в танце кружат облака, колокольчики звенят, всех вокруг собрать хотят, песни вейлы распевают, в кости гоблины играют, даже старый реплика надбивает ритм звон. От зари и до заката, уверяю вас, ребята, самый хмурый чародей рассмешить готов детей. Так что, Санта, не робей, сани запрягай скорей, на упряжке из оленей прилетай на свет елей. Здесь рекой льются вина, молоко, есть мандарины, подомелы, чудеса, раскрываются сердца. Поспеши же, не робей, позови с собой друзей. В этот день и ты, и я, вновь поверим в чудеса. В старом замке шум и гам, пыль разгоним по углам. Пирожки из утки в печь, нужно их скорее испечь. Разожжем камины жарко, еле ставим для подарков. И омелу для любви ты над дверью закрепи. Сам верховный чародей, величайший из людей, нам барашка заказал, а затем паштет призвал. Ветчину, другие блюда и напитки для уюта. Мясо в тесто не жалей, мы накормим всех гостей. А когда наступит час гимном старым прозвучать, мы пойдем с тобой к камину Ника доброго встречать. А на утро, в новом дне, как в давно забытом сне, обнаружишь и подарки, что подарены тебе. Кто-нибудь еще хочет? Спросил Рон, держа в руках полупустую корзину с пирожками, которую трем негретитам и кентаврочке вручила пожилая волшебница, решившая, будто дети голодные. «Давай», — отозвалась Фиона, выхватывая пышный треугольник с ягодным вареньем, тут же начав с аппетитом его жевать. «Как ты можешь столько есть?» — посетовала Гермиона, с почти суеверным ужасом глядя за исчезающим во рту подруги угощением. «Мне даже смотреть на еду уже тошно». «Ну, я, растущий организм», — ответила кентаврочка, запихнула в рот последний кусочек и, похлопав друг об друга ладонями, с интересом посмотрела на шестого сына семейства Уизли. «Забирай, легко», даже несколько излишне поспешно отдал жительнице запретного леса свою ношу Юмба. «Куда пойдем теперь? У меня есть отличная идея. Мой чернокожий брат, появившийся за спиной младшего родственника один из близнецов, широко и ехидно улыбаясь опустил ладони на его плечи. Если вы уже нагулялись, и даже если еще не нагулялись», подхватил за своим братом второй третий курсник, «нам уже пора возвращаться в Хогвартс, где вы пропадали». Повернулась к старшим мальчикам Грейнджер, хмуро сдвинув бровки и постаравшись выглядеть старше, чем есть, что с ее маскировкой вызвало у парней только умиленные улыбки. «Мы вас везде обыскались, брат мой Фред, начал третий курсник, находящийся за спиной Рона. Вообще-то я, Джордж», поправил его близнец, «так написано на бирке моих штанов». «Неважно», отмахнулся близнец, «разве мы не говорили первочкам, чтобы они ждали нас на главной улице?» «Что-то такое припоминаю», покивал его двойник. «Не хочет ли мисс Грейнджер сказать, что они нарушили наши инструкции?» Ужаснулся близнец. «Ай-яй-яй, как же мы теперь сможем вам доверять?» «Ладно вам дурачиться», поднял руки в восстанавливающем жесте Поттер. «Мы только по главной улице и ходили. Но, раз уж нам пора уходить, Фиона, я пойду к своим», покачала головой кентаврочка. «Была рада с вами увидеть все, Хорек, Хоботок. Еще увидимся, Гермиона. Ты же обещала», укоризненно посмотрел на подругу брюнет, на что она только звонко рассмеялась и, развернувшись на месте, поскакала в сторону, где все еще звучали гулкие голоса поющих кентавров. «Вы обязательно должны нам обо всем рассказать», заявил Фред, «а может быть и Джордж, но сейчас идемте. Солнце уже не так уж высоко, а дел еще много. Отступление, сгущающаяся тьма, на скрытой от посторонних взглядов платформе, рядом с которой стоял яркий паровоз с вагонами, разукрашенными праздничными гирляндами и мишурой, а в воздухе чувствовались запахи ели и различных угощений, предлагаемых расставившими свои прилавки торговцами, постепенно затихала суета. Волшебники, прибывшие встречать своих детей прямо на вокзал, разумеется, никуда особенно не спешили и пользовались возможностью пообщаться с друзьями, которых не видели с самой осени, но вот маглорожденные и полукровки не задерживались, а проходили через разделитель в обычный мир. Профессор защиты от темных искусств, коему в этом году выпало сопровождать студентов на зимние каникулы, пройдя через вагоны и убедившись в том, что никто из подопечных не потерялся, не уснул и не стал жертвой дурацкой шутки вроде приклеивания к сидению, подвешивания под потолок и превращения в предмет или животное, чем порой злоупотребляли некоторые старшекурсники в брачный период, вышел на улицу и вдохнул морозный воздух. Привычно отметив знакомого волшебника с гиппогрифом, подрабатывающего катанием детей и созданием колдографий, он купил кусок пирога со взрывающимися ягодами и принялся прогуливаться по краю платформы. «И зачем я здесь? Работников вокзала, сотрудников ДМП и самих родителей более чем достаточно, чтобы предотвратить любые неприятности», чувствуя, как на языке взрываются небольшие шарики, заполняющий рот кисло-сладким соусом, Квиринус проследил за рыжеволосым семейством, но черноволосой макушки среди Уизли не заметил. Поттер, видимо, уже успел уйти к своим магловским родственникам. После выходки Снипа, полезшего за философским камнем и вляпавшегося в ловушку директора, Квиреллу предполагал, что Дамблдор предпочтет оставить своего ученика в Хогвартсе. В конце концов, обстановка в стране была неспокойная, и пожиратели смерти, коих не смогли упечь в Азкабан из-за нехватки доказательств и влияния семей, вполне могли попытаться отыграться на мальчишке. Сам мужчина относился к Гарри спокойно. Ребенок был в меру смышленым, вполне старательным, ну и не слишком хулиганистым. Удивляло, что в столь юном возрасте он чувствует свою магию на высоком уровне, да и тренировками в пользу разных игр не пренебрегает, но это все. Хотя, может, я чего-то не понимаю, не будь у Поттера таланта, то Дамблдор не взял бы его в ученики. В конце концов, тот случай на Квиддиче вовсе не причина вешать себе на шею очередную обязанность, к которой спустя рукава не отнесешься. Покрутив эту мысль в голове еще немного, Квиринус пришел к выводу о том, что мотивы директора его не касаются. Доев сладкое угощение и отряхнув руки, Квиреллу еще раз скользнул острым взглядом по головам несколько уменьшившейся толпы родителей и студентов. Тут и там он видел улыбающиеся лица, слышал обрывки разговоров и смех, отмечал вспышки фейерверков, но по какой-то причине чувствовал напряжение. Интуиция, к сигналам которой ни один волшебник не относился легкомысленно, о чем-то предупреждала, но маленький вредноскоп, спрятанный в кармане мантии пальто, упорно молчал. А потом он увидел белобрысое семейство, состоящее из сиятельного лорда Малфоя, его супруги, урожденный Блек, ну и их сына, маленького Драко. Пожирательская мразь, вспыхнула в голове раздраженная мысль, заставившая поспешно отвести взгляд от высокомерного аристократа, о чем-то беседующего с группой своих сподвижников, что после исчезновения хозяина смогли отделаться легким испугом и продолжить вести жизнь законопослушных волшебников. Квиреллу не переносил неприязнь к родителям на их детей. Ну, в большинстве случаев у него это получалось, хотя в ряде ситуаций тяжело было оставаться непредвзятым. К счастью, он вполне неплохо контролировал свои эмоции и мог поставить ментальные блоки на триггеры, дабы выполнять свою работу в полном объеме без нареканий. Постепенно семьи чародеев разошлись. Одни вышли в магловский Лондон, чтобы продолжить променад среди простых людей, другие воспользовались каминами или позвали домовых эльфов. Продавцы и работники вокзала тоже стали расходиться, разбиваясь на компании по интересам. И даже самого профессора пару раз пригласили выпить по стаканчику глинтвейна. «Вынужден отказаться. Меня ждут в другом месте», — отвечал он неизменно вежливым тоном. Затем отошел в сторону и воспользовался сквозным зеркалом, чтобы связаться с Дамблдором. «Директор, я закончил дежурство». «Да, ничего не случилось. И вам счастливого Рождества». Убрав артефакт во внутренний карман мантии, Квиреллу уверенно шагнул через разделительный барьер и, едва только оказался на магловской стороне, почувствовал волну холодной магии. Вредноскоп в кармане истерично завизжал, запоздал, реагируя на опасность, а немногочисленные припозднившиеся маглы начали падать без сознания, словно марионетки с обрезанными ниточками. Портус, сжав пуговицу экстренного портального ключа, мужчина с досадой и каким-то злым удовлетворением понял, что пространственная магия заблокирована. Сонарус. Волна специализированного поискового заклинания разошлась в стороны, чтобы отозваться возникновением в голове подробной карты здания, оказавшегося накрытым сложным барьером. В то же время он начал смещаться, чтобы не попасть под вероятную атаку, второй рукой активируя один за другим защитные амулеты и вспомогательные артефакты. И зачем же кому-то устраивать такие сложности ради одного единственного волшебника? Я ведь ничем не примечательный, профессор Хогвартса. Мордридова задница. Вспыхнувшая в голове догадка о том, что его каким-то образом хотят использовать как отмычку для проникновения в школу, заставила скрипнуть зубами и потянуться к сквозному зеркалу. Несмотря на набранную скорость, увеличенную за счет чар, имитирующих эффект ускорения хроноворота, невзирая на защитные заклинания, отклоняющие быстро летящие материальные объекты и отражающие энергетические импульсы, Квиринус почувствовал укол в левое бедро. С учетом, что на нем были надеты костюмы из тонкой драконьей кожи, а также мантия, способная выдержать выстрел из танка времен Второй мировой войны, возникшие в разуме подозрения обрели еще более четкие очертания. кто может себе позволить одноразовое оружие стоимостью в целый особняк. Разливающийся по телу холод сковывал мышцы и заставил ноги подогнуться, чтобы волшебник кубарем прокатился по полу и замер в нелепой позе. Не прошло и 5 ударов сердца, а рядом возник человек в охотничьем костюме, поверх которого была надета мантия-пальто темно-синего цвета. Его лицо ничего не выражало, да и с высокой долей вероятности являлось маскировкой, все же оборотное зелье, не такая и редкость. В руках же он держал пневматическое ружье, украшенное причудливым узором из переплетающихся рунных цепочек. «Наемник, ненавижу наемников. И чего тебе нужно? Откуда ты вообще взялся?» Все попытки пошевелиться не давали результата, но так как дыхание не прервалось и сердце билось, то не стоило сомневаться в том, что его хотят взять живым. Британские наймиты не стали бы нападать на профессора Хогвартса, так как это сделало бы их целью не только для директора, но и для других фракций. В конце концов, в школе учились дети как работников министерства, членов семей аристократов, так и представителей иных организаций. А из этого следовало, что незнакомец прибыл из материковой Европы, а то и Америки. «Кто тебя нанял, падаль? Псы, Малфой, другие благородные выродки?» Всеми силами Кверрелл пытался активировать сигнальные чары, амулеты, хотя бы шуточную петарду, но неизвестный яд сковал не только тело, а еще и магию, тем самым расшатывая скрепы воли и вызывая страх. В памяти стали мелькать обрывки истории об инквизиторах, лишь часть коих являлась правдой. Однако же сейчас, будучи абсолютно беззащитным, волшебник мог бы поверить во что угодно. Тем временем неизвестный присел на одно колено и отложил свое оружие на пол, запустил затянутые в перчатки руки под верхнюю одежду и извлек на тусклый свет артефактную коробочку из гоблинского железа. Поставив ее рядом с головой Кверинуса, словно бы специально издеваясь над его состоянием, мужчина открыл крышку и извлек из контейнера еще одну перчатку, белую и чешуйчатую, сшитую на заказ в явно непростом ателье. Взявшись за левую руку Кверрелла, наемник оголил его кисть, после чего стал натягивать драконью кожу. Когда же ногтевые фаланги волшебника скользнули в отделы для пальцев, до профессора Зати дошло, чего именно добивался неизвестный. Впрочем, понимание не сделало ситуацию ничуть легче, а лишь вызвало новую вспышку злости. «Тебе просили передать следующее». Низким, ракочущим голосом начал говорить наемник. «ГХМ, ГХМ, счастливого Рождества!» Подхватив свое оружие, неизвестный задержался для того, чтобы выдернуть из ноги Кверинуса небольшой дротик, что тут же был спрятан в коробочку из-под перчатки, после чего накинул на голову капюшон и растворился в невидимости. Спустя еще несколько секунд ощущение онемения тела начало проходить, однако же облегчение это не принесло из-за холодного ободка кольца, обхватившего безымянный палец. Тело само приняло сидячее положение, осмотрелось и, заметив, как над моглами склоняются лохматые мужчины в грубой походной одежде, неприязненно дернуло уголком рта. Волшебная палочка по щелчку пальцев влетела в ладонь, а затем разразилась градом оглушающих и связывающих заклинаний, от мощи вкладываемой энергии кажущихся по-настоящему разрушительными. Хруст костей, отброшенных на стены тел, намекал, что ушибами преступники не отделаются. «Прочь, прочь, прочь из моей головы!» — ярился Кверрелл, вынужденный чувствовать, видеть и слышать происходящее, в то время, когда им управляли будто тряпичной куклой, надетой на руку остающегося неизвестным кукловода. Оборотни, а именно ими были похожие на бродяг-воры, обыскивающие маглов, а то и пытающиеся утащить девушку или ребенка, будто бы и не ожидали нападения волшебника. Бросая то, что не могли унести с собой без вреда для скорости и мобильности, они брызнули в разные стороны и вскоре покинули здание вокзала, позволяя профессору Зати добраться до артефакта, замаскированного под обычную сумку с колесиками. Взмах волшебной палочки и луч взрывного проклятия врезается в якорь чар, разнося его на бесполезные теперь кусочки, после чего барьер схлопнулся и до слуха стали доноситься сдавленные стоны, недоуменные возгласы и ругательством пострадавших маглов. Спустя еще несколько мгновений раздались хлопки множественной аппараций, свидетельствующие о прибытии кавалерии.